Глава 40. Уже третью неделю мое утро начинается одинаково. Умывшись, я выпиваю чашку кофе и сразу иду в спортзал. Небольшая тренажерная студия, находящаяся на соседней улице от моего дома, не пользуется популярностью у местных, что полностью меня устраивает. Имеющаяся тяга к уединению во мне усилилась. Натянув перчатки, я нахожу любимую боксерскую грушу и, примерившись, наношу первый удар. Ответная вибрация разносится по руке и передается телу, вызывая вспышку агрессии, которая моментально рассеивается. С недавних пор бокс стал моей зависимостью. Только ему удается раз за разом вытаскивать из меня пласты гнева и трансформировать его в странное физическое удовольствие. Никакая йога, пилатес и прочая лабуда не сравнятся с этим. Когда разживусь деньгами, обязательно найму тренера. «Йоу-йоу, какая грозная!» «И кто же тебя так разозлил?» Шутливо раздается сзади. Я нехотя оглядываюсь себе за плечо. Шутником оказывается парень лет 27. Короткая стрижка, черное худи, мускулистые икры, дорогие кроссовки. «Никто». Отрезаю я, вновь занося руку. «А выглядишь так, будто ты кого-то избиваешь». Не сдается он. «Ты так хочешь встать на место груши?» «Да нет, просто поболтать подошел. Вижу тебя каждый день, вот и решил, что пришло время познакомиться». Придержав покачивающуюся грушу, я с раздраженным вздохом оборачиваюсь. Парень выглядит вполне миролюбиво и симпатично, что абсолютно ничего не меняет. Мне не интересны новые знакомства и разговоры ни о чем. Пустая трата времени. У меня есть цель, которая не терпит отвлечения. «Ты ошибся». Чеканю я, глядя ему в глаза. «Я хожу сюда поколотить грушу, а не флиртовать или заводить друзей. Поэтому попрошу больше меня не отвлекать». Парень на мгновение выглядит растерянным, после чего бормочет «ну ок» и уходит в другой конец зала. Угрызений совести по поводу того, что так грубо его отшило, я не испытываю. Он явно мнит себя красавчиком, так что его завышенная самооценка не пострадала. С исчезновением отца из моей жизни исчезла и невидимая давлеющая сила, нашептывающая, как думать и вести себя правильно. И я сумела, наконец, обрести настоящую свободу. Научилась распознавать свои желания и напрямую о них заявлять, не утруждая себя размышлениями о том, что кому-то они могут не понравиться. Север в очередной раз был прав. Я совсем не милая и покладистая, а вполне себе стерва. И впервые в жизни это меня устраивает. По прошествии минут 40, обессилев, я скидываю промокшую насквозь майку, принимаю душ и иду в кафе по соседству. Цены там выше среднего, но в это время действует меню бизнес-ланча, так что можно сытно и недорого пообедать. Заняв любимый столик за колонной, я делаю заказ и углубляюсь в телефон. Первым делом открываю приложение известного европейского банка и совершаю привычное действие. Проверяю остаток на счете. Облегченно выдыхаю. Деньги на месте. Отец решил, что я не заглянула в те бумаги, а в противном случае обязательно сменил бы счета. Сумма, которую я прямо сейчас могла бы перевести на свою действующую банковскую карту, хватит и на покупку квартиры в престижном районе, и на то, чтобы сделать в ней бессовестно дорогой ремонт. Но я предпочитаю не торопиться. Потому что стоит мне снять хоть копейку, отец моментально об этом узнает, и с моим планом можно попрощаться. Для чего довольствоваться квартирой, когда можно получить гораздо больше? Например, все. Как продвигаются дела? Печатаю я Серджио. Есть новости. Не знаю, что именно заставляет меня в этот же момент оторвать взгляд от экрана и посмотреть в сторону барной стойки. Возможно, аромат жасмина и белой розы, наполнивший воздух. Любимые духи моей мамы. Под учащающееся сердцебиение я наблюдаю за стройной фигурой в белом брючном костюме. Женщина прикладывает карту к терминалу, после чего грациозно опускается за стол. Я не могу ни вздохнуть, ни выдохнуть. Это точно она. Ее волосы стали темнее. Она немного поправилась, но в остальном мама почти не изменилась. «Ваш салат и бифстроганов». Откуда-то издалека доносится голос официанта. «Кофе сейчас принесу». Я же не могу оторваться от наблюдения за человеком, которого не видела много лет. После того, как я выбрала остаться с отцом, мама не предприняла ни единой попытки встретиться. Лишь однажды поздравила с днем рождения, а после перестала делать и это. Наверное, решила, что так будет комфортнее для всех. А мне все равно было больно и обидно. Мой взгляд переключается на официанта, забирающего со стойки поднос с двумя чашками. Одну опускает перед ней, вторую несет мне. Ей понадобится максимум минут 5, чтобы выпить кофе, после чего она снова исчезнет. Хочу ли я этого? Я судорожно сканирую себя в поисках ответа. Чего я хочу на самом деле? Не видеть ее ближайшие лет 5-10 до очередной случайной встречи или прямо сейчас подойти и заговорить? Хотя бы просто поздороваться? Эта женщина в конце концов подарила мне жизнь. Стоит ли продолжать и дальше делать вид, что ее не существует? Я соскакиваю с места так резко, что стоящая на столе посуда начинает звенеть. Шум привлекает внимание посетителей, и моя мать оказывается не исключением. Вскинув голову, она смотрит прямо на меня, и по мере узнавания ее глаза расширяются. «Привет», — выговариваю я одними губами, и в очередной раз, неловко задев стол, решительно направляюсь к ней.